Я знаю, что у нее никогда не было много друзей, Гарри. И когда вы двое были вместе этим летом, я была так счастлива. Вы оба так похожи и нуждаетесь друг в друге. Нимфа рассказала, что ты убедил ее играть в квиддич в этом году. Я даже не знала, что она настолько хорошо летает на метле. У тебя, кажется, есть способность докапываться до истины, когда дело касается моей дочери. Я надеюсь, ты поймешь, насколько сейчас она опечалена вашей ссорой. Она говорила мне несчетное количество раз, что вся эта ссора – ее ошибка. Я не знаю, правда это или нет, но ты должен знать, что она хотела сказать. Она боится, что ты не примешь ее назад. Пожалуйста, напиши ей. Андромеда Тонкс. Поттер уставился на письмо. Тысяча мыслей галопом пронеслась в его голове. Она сожалеет, вероятно, хорошо. Она подавлена, возможно, это. Она думает, что я сожгу ее подарок. Ну, ни в какие ворота не лезет. Она думает, что не заслуживает моего прощения. Почему она была с теми гриффиндорцами, а не со мной? Почему она сказала те ужасные слова? Почему она предала меня из-за тупой грязнокровки? Письмо Андромеды дало больше вопросов, чем ответов. Гарри убрал его в стол и открыл подарок. Он порвал оберточную бумагу. Это был альбом. Мальчик открыл первую страницу и затаил дыхание, просматривая страницы. Везде были фотографии Нимфадора и его. Там были фотографии, где они вместе в поместье Малфоев, как они учатся на кухне у Тонкс. Были фотографии, где они только прибыли в Хогвартс. На последней странице не было никаких фотографий, но было письмо, адресованное ему. «Гарри, я заметила, как миссис Малфой делала снимки, когда мы с Драко играли в квиддич. Драко сказал мне, что у большинства мальчиков в Слизерине есть фотография с семьей, которая стоит около кровати. Так как я знаю, что у тебя нет фотографий родителей, я встретилась с миссис Малфой и попросила все фотографии, что у нее были. Она дала. Я также нашла несколько снимков, которые делала моя мама дома этим летом. Я не знаю, хотел бы ты поставить одну из них в своей спальне, но я подумала, что это хороший подарок. Тонкс. П.С. Если ты подумал насчет фотографий в Хогвартсе, то это я попросила эльфов, что убираются в башне Гриффиндора, чтобы они пофотографировали нас. П.П.С. Я знаю, что мы повздорили, но надеюсь, что мы сможем уладить наши разногласия. Ты всегда будешь моим первым и лучшим другом, Гарри. Счастливого Рождества. Поттер прижал фотоальбом к груди. Несколько слезинок скатилось по его лицу. Гарри быстро принял решение и покинул комнаты Слизерина. Он вбежал в башню Гриффиндора и постучался в дверь к МакГонагаллу. У Минервы МакГонагаллу была хорошая ночь. Она сделала Гарри подарок, а потом высказала Альбусу все, что думает о том, что он оставил зеркало ей на лишь там, где его смог найти даже ребенок. Ее тронуло то, что мальчик поделился своими самыми сокровенными желаниями с ней, Флитвиком и Альбусом. Она уже легла спать, как кто-то постучал в ее дверь. С любопытством пройдя в кабинет, она открыла дверь и увидела довольно-таки заплаканного Гарри Поттера. «Мистер Поттер, с вами все хорошо?» – спросила она. Гарри вошел в ее кабинет и сел. Она быстро закрыла дверь и села рядом с мальчиком. «Гарри, что случилось?» – спросила она. «Я хотел узнать, можете ли вы сделать портал для меня?» – спросил Поттер. «Все варианты, что профессор успела придумать, были невероятны, но то, что спросил мальчик, все равно удивило ее. Ей даже в голову не пришло, что мальчишка знает о подобных вещах. Понимая, что, отказав мальчику, сделает только хуже, она спросила: «Зачем, мистер Поттер? Я бы хотел проведать Тонкс. Я должен узнать, почему она сделала это, профессор. Это не может подождать до ее возвращения в школу. Мы даже не сможем поговорить здесь, в Хогвартсе», — сказал Гарри. Минерва никогда еще не разрывалась между помощью и правильным поступком. Это был самый трудный выбор в ее жизни. С одной стороны, она хотела помочь молодым людям наладить отношения. Мистер Поттер явно пытался сделать это, опуская тот факт, что создание портала незаконно, а директор школы запретил покидать Хогвартс студентам, решившим остаться на каникулы. Да и некультурно появляться в доме Андромеды без предупреждения в 11 часов вечера. «Мистер Поттер, я не думаю, что...» Она пыталась отказать мальчику, но он ужасно расстроился, услышав это. Она вспомнила, как Андромеда рассказывала, что Нимфадора подавлена все каникулы. Решив, что душевное состояние студентов более важно, она изменила свой ответ. «У меня нет разрешения на создание портала, мистер Поттер, но я спрошу директора, если вы позволите. Подождите меня здесь». Гарри закивал головой и увидел, как его преподавательница кинула щепотку порошка в огонь и, сказав что-то, исчезла. Кабинет директора, Хогвартс. Минерва МакГонагалл вышла из камина в кабинете директора и застала странную картину. Профессор Дамблдор пытался накормить своего любимого феникса лимонными дольками. Фаукс, казалось, кричал от раздражения, но директор все равно упорствовал. «Альбус, ты, конечно, видишь, что Фаукс не в восторге от твоих долек», — сказала МакГонагалл. Фаукс затрепетал, соглашаясь. Дамблдор вздохнул и отложил коробку леденцов на стол. «Я никогда не понимал, почему никто не понимает толк в лимонных дольках, Минерва», — произнес Дамблдор с улыбкой. «Ну, не знаю, Альбус, у меня проблема. В моем кабинете сейчас находится мистер Поттер, он немного не в себе. Кажется, он хочет навестить мисс Тонкс в Суррие», — сказала прямо МакГонагалл. «Минерва, ты знаешь правила так же, как и я. Ни один студент из тех, кто решился остаться в Хогвартсе, не может уехать, если их опекуны не заберут их», — ответил ей Дамблдор. «Да, Альбус, но я считаю, что душевное состояние наших студентов важнее каких-то там правил. Андромеда сообщила мне, что Тонкс тоже не в себе и подавлена от горя. Состояние Поттера не намного лучше. Вы знаете, что он покидает гостиную Слизерина только для того, чтобы пообедать. Я думаю, если бы эльфы носили ему еду, он вообще бы никуда не выходил», — сказала МакГонагалл. «Минерва, они смогут возобновить общение, когда девочка вернется в школу», — сказал Дамблдор. «Альбус, тогда уже будет слишком поздно. Я пыталась заставить этих двоих что-либо сделать 2 месяца. Это первый раз, когда кто-то из них делает шаг навстречу другому. Вы не можете не понимать, что они упрямые и независимые люди. Альбус, подумайте, мистер Поттер может решить, что это уже не важно, когда эффект от подарка Нимфодоры пройдет. Минерва, думаю, ситуация не такая плачевная», — сказал директор. «Альбус, вспомните, что сказал нам сегодня вечером Гарри. Его самое сокровенное желание, чтобы Нимфодора вновь стала его лучшим другом. Мальчик смотрел в это зеркало неизвестно сколько времени, и все это из-за твоей ошибки. Дай ему портал, я пойду с ним к Андромеде и вернусь, как только они поговорят», — сказала МакГонагалл. Альбус почувствовал себя прихлопнутой мухой, когда она упомянула зеркало. Это был удар ниже пояса, но именно его не хватало, чтобы пошатнуть его мнение. Бедный мальчик потерял семью, и вот он находит волшебное зеркало, которое показывает его самое сокровенное желание. Альбус не знал точно, когда именно он нашел это зеркало, но было ясно, что не сегодня. Его заместитель и преподаватель трансфигурации использовала очень весомый аргумент, и ему не оставалось ничего другого, как вытащить перо. «Портус», — сказал он, отдавая его своему заместителю. «Спасибо, Альбус», — сказала МакГонагалл, взяв портал, и переместилась в свой кабинет. Дамблдор повернулся к Фауксу, который пристально за ним наблюдал. «Ты думаешь, я все сделал правильно?» — спросил Дамблдор у своего феникса. Фаукс утвердительно курлыкнул, и Дамблдор принял это за согласие. Улыбаясь, он взял пакет с лимонными дольками. «Фаукс, я каждое Рождество покупаю тебе лимонные дольки, и ты постоянно отказываешься есть их. Ты можешь просто попробовать их хоть раз?» Фаукс только щебетал, с негодованием глядя на директора школы. «Улица рядом с домом Тонкс, графство Суррей. Спасибо за помощь, профессор», — сказал Гарри, когда они подошли к двери дома Тонкс. «Ни за что, мистер Поттер», — ответила ему МакГонагалл. «По правде говоря, они нарушили несколько важных правил, но это стоило того». Гарри глубоко вздохнул, прежде чем позвонить в дверь. Поттер и МакГонагалл ждали несколько минут, прежде чем услышали раздраженную Андромеду Тонкс, открывающую дверь. Но когда она увидела тех, кто стоял за дверью, улыбка украсила ее лицо. «Заходите, на улице ужасно холодно», — сказала Андромеда. Гарри и МакГонагалл вошли в теплый дом, сняли плащи и устроились на кухне. Прежде чем кто-либо из них смог произнести хоть слово, Поттер услышал знакомый голос. «Мама, кто звонил в дверь так поздно?» Гарри обернулся на месте и увидел широко раскрытые глаза Тонкс. Девочка смотрела на него. «Гарри?» — нерешительно спросила Нимфодора. «Привет, Тонкс», — сказал Поттер также нерешительно. «Хорошо, мы оставим вас вдвоем. Минерва, не хотели бы вы присоединиться ко мне в малой гостиной?» «Да, мне по душе эта идея, Андромеда», — сказала Минерва, вставая и следуя за ней. Гарри и Дора сидели за столом, смотря друг на друга, уже около 10 минут, когда девочка нарушила неуютную тишину. «Мне понравился твой подарок», — сказала Нимфодора слабым голосом. Из ее глаз угрожающе потекли слезы. «И мне твой», — сказал ей Поттер. «Что ты имеешь в виду?» Гарри вынул фотоальбом и положил его на стол. Тонкс подавилась воздухом, когда увидела подарок, который так усердно собирала. «Наверное, моя мать отправила его после того, как увидела у меня подарок». Повисла долгая тишина, прежде чем мальчик увидел, что Дора плачет. «Почему ты сделала это, Тонкс?» – спросил он тихо. Девочка взяла себя в руки. «Я была расстроена. Это все мое воспитание. Мне всегда говорили, что это слово ужасно. Я говорю о том слове, что сказал Драко в поезде, когда мы первый раз встретили Гермиону. Я никогда не думала, что и ты будешь говорить так. Моя мама сказала, что мой папа всегда был». «Я не об этом», — отрезал Поттер. Нимфодора выглядела озадаченной. Она была уверена, что он говорит об их последней ссоре. «Что же ты тогда имеешь в виду?» — спросила Тонкс. «Почему ты предпочла Грейнджер мне? Почему ты выбросила меня из своей жизни из-за нескольких глупцов, которые не знают тебя?» — спросил мальчик. «Гарри, ты тогда так запугал ее. Я до сих пор не могу понять, почему ты так ненавидишь ее. Когда ты хотел подшутить над ней в Хэллоуин, я вспомнила, как близнецы пытались сделать мою жизнь невыносимой. Я просто не могу понять, почему ты ненавидишь ее», — сказала Дора. «Я ненавижу ее за то, что она напоминает мне», — сказал Поттер печально. «В смысле?» — переспросила девочка. «Тонкс, ты знаешь, какой была моя жизнь, пока ты не встретила меня. Мир Маглофон принял меня ужасно. Грейнджер — маглорожденная. А маглорожденные — это связь с миром, где меня били и заставляли сидеть в чулане в течение целых 10 лет», — сказал Гарри, и слеза скатилась по его лицу. Нимфодоре захотелось себя ударить. Она никогда не смотрела на ситуацию с этой стороны. Она видела лишь мучения девочки, которую унижали. «Гарри, в Хогвартсе много маглорожденных, но ты не нападаешь на них, как на Гермиону. Я больше никого из них не знаю». Грейнджер одна призналась, что она маглорожденная. «Я точно знаю, кто нечистокровный, но меня не заботят люди со смешанной кровью. Ведь я считал себя полукровкой, а ты мой лучший друг. Но маглорожденных я не терплю. Я не блюститель чистокровности, Тонкс. Когда я назвал Грейнджер грязнокровкой, я вовсе не имел в виду, что она запачкала генофонд своей кровью», — сказал Поттер. Тонкс почувствовала дрожь от слов мальчика. «Ведь она его лучший друг. Гарри, я думала, что ты причиняешь ей боль просто так, как и все остальные. Я сожалею. Я не думала об этом так. Я должна была понять, что ты не ненавидишь кого-нибудь без причины», — призналась Дора. Поттер вздохнул. «Что это значит, Тонкс? Что нам делать? Какой путь мы выберем?» Девочка уставилась в пол. Она не могла смотреть другу в глаза. «Я не знаю, Гарри. Я сожалею об этом. Мне жаль, что я сказала тебе такое перед гриффиндорцами. Я обезумела от твоих слов. Забыла, где мы находимся. Я хочу снова быть твоим лучшим другом, Гарри. Но я пойму, если ты не захочешь». Слезы снова потекли по лицу Нимфодоры. Поттер кивал, пока она смотрела на стол. «Я понимаю, почему ты так расстроена. Мне не надо было так поступать с Гермионой. Я напомнил тебе о том, что было с тобой в прошлом году. Я не должен был вести себя так глупо. У меня было ужасное Рождество, Тонкс. Я бы хотел провести его с тобой», — признался Гарри. Я знаю, Гарри, я тоже хотела бы провести Рождество с тобой. Быть здесь одной ужасно, как в прошлом году, снова и снова. Я, конечно, получала письма от Драко, но я очень скучала по тебе. Когда получила твой подарок, я хотела умереть. Пожалуйста, прости меня, я мне так жаль, Гарри. Я не буду больше так делать, обещаю, — сказала Дора, плача. Они одновременно встали из-за стола и посмотрели друг на друга. «Я прощаю тебя, Тонкс. Ты будешь снова моим лучшим другом?» — спросил Поттер. «Да», — ответила Нимфодора, крепко обнимая Гарри. В ее глазах все еще были видны слезы. «Хорошо», — произнес Поттер. Друзья остались на кухне и говорили обо всем, что хотели обсудить друг с другом в течение предыдущих месяцев. Гарри рассказал все о зеркале и Иналиш, про то, как далеко он продвинулся на своих индивидуальных занятиях, про трехглавую собаку, которую нашел в коридоре на 3-м этаже, используя свои способности мага теней. Дора расплакалась, когда он рассказал, что увидел в зеркале Иналиш. А когда он, разговорившись, описывал свои индивидуальные занятия, девочка улыбалась и испугалась, когда он поведал о трехголовой собаке. Она призналась, что они с Гермионой подружились еще в октябре. Поттеру не понравилось это, но он не хотел ссориться. Просто сказал, что не ожидал этого, но не возражал. 10 минут спустя профессор МакГонагалл и миссис Стонгс застали Гарри и Нимфодору смеющимися над чем-то. «Вот и хорошо, я рада, что вы оба в порядке», — сказала профессор с улыбкой на лице, которую не так часто и увидишь. «Спасибо, что разрешили мне прийти сюда. Я думаю, нам пора возвращаться», — сказал мальчик. «Что, мама, Гарри не сможет остаться? Еще целых 2 дня до возвращения в школу», — пролепетала Дора. «Минерва, я была бы счастлива проводить Гарри к экспрессу через 2 дня», — сказала Андромеда. МакГонагалл немного подумала, но все же вернулась в школу одна и с улыбкой на лице. Следующие 2 дня в доме Тонгс были лучшими днями каникул. Дети не могли колдовать, но Поттер узнал, что может брать с собой любую вещь, когда перемещается в теневой форме. Нимфодора очень долго колебалась, но все же решила быть первой, кого он возьмет с собой. Результат испугал их. Мальчику пришлось постоянно держать Дору за руку, но в теневой форме не было рук, чтобы действительно держать ее. Это было странное чувство. Гарри чувствовал, что стоит ему отпустить, и подруга вернет физическую форму, но не понимал, как ее держит. Он обнаружил, что в теневой форме находиться с кем-нибудь сложно. Иногда он уставал и случайно отпускал Тонгс. Они узнали, что если не договориться, куда идти, то не получится тронуться с места. Поттер не смог переместиться, когда решил оставить Нимфодору под кроватью. Пока дети обдумывали это, пришло время возвращаться в Хогвартс. Они отправились на станцию Кинг-Кросс и нашли свободное купе в конце поезда. Гарри помог занести багаж Дори. «Гарри!» Поттер обернулся и улыбнулся замешательству друзей. «Эй, парни!» – ответил Гарри. «Гарри, что ты здесь делаешь?» «Я думал, ты встретишь нас в Хогвартсе», — спросил Блейз. «Он провел несколько дней у нас в доме, прибыв туда вместе с МакГонагаллу», — сказала Тонкс, выглядывая из-за угла. Драко радостно улыбнулся. «Дождались, Мерлин, вас побери. Это заняло у вас очень много времени». Поттер и Нимфодора застенчиво улыбнулись и кивнули. Дорога в Хогвартс не была насыщена событиями. Так было, пока Гермиона Грейнджер не зашла к ним, увидев Тонкс через окошко двери. «Эй, Тонкс», — сказала Гермиона, открывая дверь. Она замерла, не поверив, что видит Дору с 3 слизеринцами. «Я, наверное, поищу другое купе». Нимфодора разрывалась между Гарри и Гермионой. Поттер знал, что Тонкс не выйдет из купе. Не сейчас, когда они только помирились. Но он видел, что она хочет поговорить с Грязнокровкой. Глубоко вздохнув, Гарри сказал: «Тонкс, если хочешь поговорить с ней, иди и поговори». «Нет, Гарри, я остаюсь», — сказала Нимфодора. «Тонкс, я понял, что ты никогда бы не променяла меня на нее, но я чувствую, что тебе нужно поговорить с ней, и это совершенно нормально», — нерешительно произнес мальчик. Дора радостно улыбнулась и поцеловала его в щеку. «Спасибо, Гарри», — сказала она, убегая к Гермионе. «Гарри, что это, черт возьми, было? Тонкс дружит с отбросами общества?» — спросил шокированный Малфой. Поттер вздохнул. «Она призналась мне, что дружит с Грейнджер с октября. Мне это жутко не понравилось, Драко, но я не хочу вновь ссориться. Тонкс дорога мне, по крайней мере, дороже, чем какая-то тупая грязнокровка», — сказал Гарри тоном, указывающим, что эта тема закрыта. Малфой хотел пойти и привести в чувство свою кузину, но не захотел ранить Поттера. И ссориться с кузиной тоже не очень хотелось. Блейз наблюдал за ними с любопытством. Его семья никогда не была ярыми защитниками крови, и у него не было твердого мнения об этом. Он просто тихо сидел, пока беседа не перешла на спортивные темы. Купе Гермионы Грейнджер, Хогвартс Экспресс. Дора вышла из купе Гарри в поисках Гермионы. Она нашла ее одну в купе в начале поезда. «Гермиона, эй!» – позвала Нимфодора. Гермиона подняла глаза. Тонгс вздохнула. Лицо Гермионы было красным и опухшим. Видимо, она только что плакала. «Тонгс, почему ты здесь?» — фыркнула Гермиона. Дора села рядом и улыбнулась. «Ведь я твой друг, ты ненормальная ведьма», — сказала Нимфодора с улыбкой. Гермиона фыркнула снова. «Почему? Ты ведь снова с Поттером и Малфоем. Хотя оставила Поттера. Тогда почему ты мне друг? А что мешает мне дружить с вами обоими?» — спросила Дора. Гермиона покачала головой. «Да так, Тонгс. Поттеру я не нравлюсь. Не знаю, почему он так поступает, но я явно не нравлюсь ему. В конце концов, тебе придется выбрать одного из нас. Я знаю, что ты не выберешь меня». Нимфодора вздохнула. Часть ее была согласна с Гермионой, но она не хотела думать об этом. «Гарри не ненавидит тебя, Гермиона». «Нет, ненавидит. Он из кожи вон лезет, чтобы сделать мне пакость», — закричала Гермиона. Дора закрыла дверь купе и наслала на нее заглушающие чары и запирающие заклятия. «Гермиона, я расскажу, почему ты не нравишься Гарри, но ты должна дать мне магическую клятву, что никогда никому этого не расскажешь. Гарри убьет меня, если узнает о том, что я тебе рассказала», — произнесла Тонкс. Гермиона колебалась. Одна часть боялась, другая хотела знать, почему известный волшебник ненавидит ее. Как она произносится? «Подними свою палочку, произнеси свое полное имя и скажи, что клянешься своей жизнью и своим волшебством никогда не разглашать то, что Нимфодора Тонкс расскажет тебе в этом купе про Гарри Поттера». Гермиона подняла палочку и сказала: «Я, Гермиона Джин Грейнджер, клянусь своей жизнью и волшебством, что не буду разглашать то, что мне расскажет Нимфодора Тонкс о Гарри Поттере в этом купе». После этих слов вспышка магии подтвердила клятву. Этого было достаточно. «Гермиона, позволь мне сказать сначала, что он не ненавидит тебя. Он ненавидит то, что ты маглорожденная», — произнесла Дора. «Это глупо. В Хогвартсе есть и другие маглорожденные, но он не изводит их так, как меня», — парировала Гермиона. «Гермиона, Гарри знает наверняка только об одной маглорожденной. Он знает, кто чистокровный, а кто нет. У него нет проблем с полукровками, но маглорожденных он ненавидит», — сказала Нимфодора. Глаза Гермионы расширились. «Он ненавидит меня потому, что я единственная маглорожденная, которую он знает. Но почему он так ненавидит маглорожденных волшебников, но ничего не испытывает к полукровкам? Я думала, все чистокровные ненавидят тех, кто не чистокровен». Тонкс опять вздохнула. «Гермиона, Гарри считал себя полукровкой, пока не прошел ритуал чистоты крови. Он также встретил меня намного раньше, чем других волшебников и ведьм, поэтому, я думаю, он и не ненавидит полукровок, потому что он любит меня, а ты первая маглорожденная, которую он встретил. Но кажется, он ненавидит меня с тех самых пор, как я сказала ему, что я маглорожденная. Он даже не дал мне шанса показать себя. Гермиона, родственники Гарри, маглы. Они не очень хорошо с ним обращались», — начала Дора. Гермиона посмотрела на нее с сомнением, и ей пришлось пояснить. «Они оскорбляли его, Гермиона. Его дядя ежедневно бил его, и он вынужден был жить в чулане под лестницей». Глаза Гермионы широко открылись от ужаса. «Это ужасно. Это не все. Его кузен избивал его и заставлял других детей избивать его. В первый раз, когда я увидела Гарри, он прятался ото всех в кустах. Моя мама вылечила его, но когда мы вернули его домой, дядя его избил из-за того, что он не явился к назначенному часу», — сказала Нимфодора, и предательская слеза скатилась по лицу. Гермиона не хотела верить в это. «Тонкс, ох, ничего себе. Ты можешь взглянуть на все это с точки зрения Гарри, Гермиона. Он ненавидит маглов, потому что все, что он от них когда-либо получал, это боль. Он ненавидит тебя и всех, кто связан с миром, который он хочет забыть», — сказала Дора. «Так-так, что мне делать? Я же не могу просто не быть маглорожденной», — сказала Гермиона. «Я понимаю, но все настолько несправедливо. Ты страдаешь из-за того, что не можешь изменить, а Гарри не может не ненавидеть тебя. Ты напоминаешь ему о прошлом», — прошептала Нимфодора с грустью. Две девочки сидели в тишине. В жизни Гермионы появилась проблема, и подсказок к ее решению не было ни в книгах, ни у людей, ничто не могло ей помочь. Глава 10. О Квиддиче и драконах. Январь стал любимым месяцем Гарри с первых дней обучения в Хогвартсе. Не только потому, что Тонкс снова стала его лучшим другом, но и потому, что МакГонагалл возобновила их индивидуальные занятия. Поттер улыбнулся, вспомнив свой первый после каникул урок с этим стойким преподавателем, самым любимым после Флитвика. «Флешбэк. С возвращением, мистер Поттер», — сказала МакГонагалл. «Спасибо, мэм, я и сам очень рад вернуться», — ответил Гарри. «Что ж, хочется верить, что вы продолжали изучать теорию», — спросила МакГонагалл. «Конечно, мэм, я даже продвинулся. Я дочитал до трансфигурации неодушевленных объектов в другие неодушевленные объекты», — сказал Поттер. «Великолепно. Итак, сегодня мы займемся чем-нибудь другим. За исключением нескольких последних теоретических тестов, вы хорошо отвечали письменно, «Даже если я очень сложно формулировала задание», — улыбнулась профессор. «Значит, я могу больше не писать тесты?» — с надеждой спросил Гарри. «О, святые угодники!» «Нет, мистер Поттер», — улыбнулась МакГонагалл. «Сегодня теста не будет. Я придумала кое-что получше. У меня есть несколько тестов первокурсников, проверку которых я отложила на каникулы. Несколько ваших однокурсников попросили меня отдать их вам. Когтевранцы», — решил Гарри. «Не все из них когтевранцы», — сказала МакГонагалл. «Гринджер», — подумал мальчик. «Так что мне делать, пока вы будете заняты?» — спросил он. «О, нет, мистер Поттер, вы не поняли меня. Вы будете помогать мне проверять работы. Этим мы будем заниматься первые полчаса занятия», — сказала МакГонагалл. «Но почему?» — удивленно спросил Гарри. «Зачастую научиться находить ошибки так же важно, как и понять сам предмет, мистер Поттер. Если вы серьезно намерены достичь мастерства, то знайте, существует целый раздел, посвященный некорректным частям теории трансфигурации в тестах. По правде говоря, это одна из самых сложных областей». Гарри понимающе кивнул и взял у МакГонагалл достаточно внушительную кипу бумаг. Вдвоем они стали проверять работы. Поттер был поражен некоторыми попросту идиотскими ответами своих однокурсников. Например, Пуффендуйцер Ни Макмиллан написал, что произносится заклинание, и мышь превращается в чашку. Гарри начал получать удовольствие, заваливая огромную кучу работ или даже награждая некоторые ужасно смешные работы оценкой в 0 баллов. Так было, пока он не добрался до работы Гермионы Грейнджер. Поттеру хотелось кричать, читая ее ответы. Такое ощущение, что она буквально проглотила книгу. После прочтения 4-го ответа он не выдержал и стал вычеркивать каждую строку, дословно заученную из книги. Когда Гарри понял, что зачеркнул большую часть листа, то снова пробежался по нему глазами. Закончив, он понял, что девушка совершила фатальную ошибку. Это заставило его ухмыльнуться. Внизу ее работы мальчик написал: «Плагиат недопустим». Излагать материал следовало своими словами, а не словами автора. «Вы не составили список использованной литературы, когда дословно цитировали учебники, выдавая слова автора за свои собственные. Трансфигурация требует большего, чем простое запоминание текста. Вы не описали ни одной ментальной фокусировки или навыка, необходимого для какой-либо трансфигурации. Ваши ответы верны, но умение отвечать и ваша близорукость – нет». В самом верху работы он написал большую букву «Т», означающую тролля. Улыбаясь, Поттер вручил лист бумаги МакГонагалл. Гарри сполна насладился выражением лица учителя трансфигурации, когда она поняла, чью работу он заслуженно оценил в 0 баллов. Он улыбнулся, когда профессор поджала губы, но после качнула головой, соглашаясь с поражением. Она поняла, что Гарри прав, и от этого настроение мальчика поднялось еще выше. «Действительно ли это необходимо, мистер Поттер?» – спросила она. Улыбка Гарри растянулась почти до ушей. «Я верю, что это так, профессор. Она не имеет права просто копировать слова прямо из текста и выдавать их за свои. Мне вы никогда такое не спускали с рук», — ответил Поттер. «Я предупрежу об этом мисс Грейнджер. Не кажется ли вам, что благоразумнее для начала просто сделать ей замечание?» — спросила МакГонагалл. Гарри мог бы сказать, что его преподавательница неравнодушна к маглорожденным. «Но, профессор, вы предупреждали нас о плагиате на нашем первом занятии. Мне кажется, что, вернув этот листок Гермионе, вы покажете всем, что это неприемлемо. Я сама просмотрю ее ответы, мистер Поттер». «Конечно же, она наверняка высказала и свое мнение», — сказала МакГонагалл. «А да, конечно, если посмотрите на пару предложений, которые я не вычеркнул. Если вы хотите засчитать эти слова, потому что они ее собственные, можете приступать», — сказал Гарри, зная, что единственными ее собственными словами на листе были имя и несколько несвязных мыслей. «Хорошо, мистер Поттер, давайте приступим к практическим заданиям», — сказала МакГонагалл, поджав губы. Конец флешбэка. Гарри улыбнулся, вспомнив реакцию Гермионы, услышавшей, что он, Гарри Поттер, оценил работу и обвинил ее в плагиате. Она чуть ли не заплакала, когда МакГонагалл вернула ей пергамент с большой буквой «Т». Было заметно, как паршиво себя чувствует эта грязнокровка, и МакГонагалл разрешила переписать ей контрольную. Когда профессор сообщил об этом, Гермиона повернулась к нему и ухмыльнулась. Но Поттер посмеялся, когда МакГонагалл посоветовала ей придерживаться старых работ, потому что Гарри правильно оценил ее работу, и сообщила, что высший балл, который она сможет получить, будет принят. Большой зал, Хогвартс. 24 января Гарри, Драко и Блейз шокировали весь Слизерин. Они вырядились в красно-желтую одежду, чтобы поддержать Гриффиндор. Поттер был доволен, увидев на лбу Снегга готовую лопнуть вену, когда они усаживались за стол на завтраке. «Поттер, зачем мы снова это делаем?» – шепнул Блейз. «О, мы снова вернулись к Поттеру, Блейз», – переспросил Гарри. «Когда ты наряжаешь меня гриффиндорцем, ты никто иной, как Поттер», – резко ответил Блейз. «Думаю, если бы я нарядил тебя пуффендуйцем, ты бы не возражал. Может быть, так ты больше бы нравился Сьюзен», – ухмыльнулся Гарри. Блейз покраснел. То, что они со Сьюзен сблизились, не было тайной. Блейз даже рассказывал Драко и Гарри, как они навещали друг друга на Рождество. «Мы просто друзья, Поттер. Неправда, что девчонка не может быть другом? Разве Тонкс не твоя лучшая подруга?» – спросил Блейз. «Ладно, ладно, ты победил. Вы двое просто друзья», – саркастично протянул Гарри. «Смотри мне, Гарри, я ведь могу сказать Сьюзен, что вы с Драко собираетесь доставить неприятности Пуффендую во время игры. У меня предчувствие, что слизеринцы не захотят сидеть с нами. Когтеврану не понравятся фанаты Гриффиндора в своих рядах, и я не думаю, что львы разрешат вам присоединиться к ним. Поэтому, будь милым», — пригрозил Блейз. Поттер и Малфой скривились. Блейз был прав, и они знали это. «Клянусь Мерлином, Тонкс, лучше побыстрее поймать этот проклятый снитч. Я не для того одевался в эти ужасные цвета, чтобы увидеть ее поражение», — довольно громко сказал Драко. Большинство слизеринцев рассмеялись, и Гарри показалось, что улыбка проскользнула даже на лице МакГонагалл. «О, не беспокойся, кузен, ради тебя я быстро поймаю снитч. Я не хочу, чтобы ты долго ходил в этой жуткой расцветке», — сказала Нимфодора, проходя мимо слизеринского стола с игроками команды Гриффиндора. Поттер и Блейз рассмеялись, когда Малфой заметил, что именно это она и хочет. Несколько минут спустя трое слизеринцев столкнулись у стола Пуффендуя со Сьюзен и ее друзьями. «Привет, я Гарри», – поздоровался Поттер с друзьями Сьюзен. «Ха-ха, Набот», – Гарри вспомнил, что эту девушку с хвостиком распределяли самой первой. «Эрни Макмиллан», – сказал другой парень. «О, я слышал это имя. Я завалил тебя на последней контрольной по трансфигурации. Ты написал, что заклинание превращает мышь в чашку», – засмеялся Поттер. Эрни помрачнел от такой новости. «Так это тебе МакГонагалл поручила проверять наши работы. Ты отвратительный проверяющий. Я считаю, что ответил правильно, по крайней мере, на 4 вопроса. Ты занизил мне балл. О, значит, ты просто написал свои обычные бредни, Эрни. Я получила В, а Ханна, П за контрольную», — пояснила Сьюзен. Гарри решил не говорить им, что не проверял их работы. «Драко Малфой», — сказал Драко и поцеловал руку Ханне. Девочка немного покраснела, а Эрни, казалось, решил побить Малфоя. Поттер улыбнулся, когда Салазар вылез из-под мантии полюбоваться на новых знакомых. «Этому мальчику не нравятся кролики. Он сразу мне понравился», — прошипел Салазар. Гарри хихикнул, показывая взглядом Драко. «Салазар, только что снова опустил тебя. Чертова змея», — громко произнес Малфой. «Я думал, что все слизеринцы любят змей, Малфой», — мрачно произнес Эрни. «Да, просто у змей Гарри есть весьма нездоровое желание превратить мою жизнь в ад», — пробубнил Драко, на что Поттер и Блейз улыбнулись. «Я думаю, он не такой уж плохой», — широко улыбнулась Сьюзен Малфою. В рождественские каникулы Блейз обмолвился, что Салазар и Драко не выносят друг друга. «Можно мне погладить его?» — спросила Сьюзен. «Ладно, но я не думаю, что его когда-нибудь гладили», — сказал Гарри. «Что, ты ни разу не гладил его?» — удивилась Ханна. «Ну нет», — ответил Поттер. «Мальчишки», — произнесли две пуффендуйки и начали гладить Салазара. «Что они делают?» — спросил Салазар. Гарри просто улыбнулся. «Что это? Почему они так настойчиво трогают меня? В чем смысл?» — спросил Салазар. «Ладно, мы должны идти, если не хотим опоздать на игру», — сказал Поттер. «Я жду ответа. Что это был за беспредел?» — прошипел Салазар. Когда они направились к полю, Гарри немного отстал от группы, чтобы ответить Салазару. «Они просто гладили тебя, показывая, что ты им понравился. Это было странно. Скажи им, чтобы больше так не делали. Я не какая-нибудь собака», — прошипел Салазар. «Скажу», — шепнул Поттер, догоняя группу. Они заняли места высоко в секции Пуффендуя. Гарри и Драко достали пергамент и перья. Флинт заставил их записывать детали. Поттер должен был следить за Чжоу Чанг, ловцом когтеврана, а Малфой – за охотниками. Волшебницы и волшебники, добро пожаловать на третью игру Кубка по Квиддичу в этом году. Турнирная таблица на сегодня такая. Первое место занял Пуффендуй с результатом 1-0, 260 очков. Второе место досталось Слизерину с результатом 1-0, 200 очков. На третьем месте Гриффиндор с результатом 0-1, 190 очков. И, наконец, на четвертом месте Когтевран с результатом 0-1, 160 очков. Прокричал Ли Джордан. Сегодня матч между орлами Когтеврана и львами Гриффиндора. С северной стороны поля появляются львы во главе с вратарем и капитаном Оливером Вудом. Следом за ним трое лучших и самых привлекательных охотниц в школе. «Джордан!» — воскликнула МакГонагалл. «Извините, профессор!» «Джонсон!» — Беллой Спиннит. Следом — близнецы Уизли, Фред и Джордж, загонщики. И, наконец, ловец, ним я хотел сказать «Танкс!» Теперь с южной стороны поля появляются. Поттер больше не слушал. Его не интересовала команда Когтеврана. Ему нужно было следить за Чанг и Тонкс. Он бы сделал это в любом случае, но попутно делать записи было не так уж и плохо. «Как ты думаешь, кто будем нашим самым серьезным соперником в этом году?» — громко спросил парень на ряд выше. «Даже не знаю. С Гриффиндором будет трудно. У них хорошие охотники. И новый ловец тоже хорош», — ответил другой. Гарри и Драко внимательно слушали разговор, удивляя Блейза, Сьюзен и Ханну. Эрни явно желал, чтобы его сокурсники заткнулись. «Да, на последней игре я был уверен, что она поймает снитч, до тех пор, пока Поттер не сбрендил и не спрыгнул со своей метлы», — сказал первый. «Эй, это было рискованно, но сработало, и они победили. Не думаю, что я мог бы так сделать. Слышал, он переломал все кости на ногах. Поэтому я думаю, что Слизерин будет для нас самым серьезным соперником. Мы встретимся с ними уже на следующей игре, а Поттер чертовски хороший ловец. Хотя Флинт ужасный капитан с второсортными охотниками и загонщиками. Если мы сможем достаточно растянуть игру и получить на 150 очков больше, у нас будет шанс», — сказал второй. «Сет, конечно, ты же знаешь, что можешь уделать Поттера. У той девушки, Тонкс, чисто мед-7, а у тебя нимбус, как у Поттера», — сказал первый. «Я никогда не придавал значения метлам. Поттер – игрок, который прикончит себя, чтобы достать снитч раньше. Ты видел, как в последней игре он сломал запястье и все равно продолжил играть? Похоже, он либо очень хорошо терпит боль, либо настолько стоик. В любом случае это не очень-то хорошо для нас», — сказал парень по имени Сет. «Ты прав, но мне кажется, ты недооцениваешь себя, Седрик. Ты превосходный ловец. Тебе светит стать капитаном в следующем году», — сказал первый парень. «Уверен, когда-нибудь Поттер тоже станет капитаном. У него просто есть, ну, знаешь, это самомнение, витающее в воздухе вокруг него. Я занимался с Монтегю, тем тупым защитником слизеринской команды, и он сказал мне, что весь факультет ненавидит Поттера и его напыщенного дружка. Но никто не думает даже спорить, потому что он хороший игрок», — сказал Сет. «Это тот самый Монтегю, у которого ты вытянул стратегию команды Слизерина?» — спросил первый. «Да». «Эй, Поттер, ну как тебе сидеть с пуффендуйцами?» — завопил Эрни, и парни, сидящие за Гарри и Драко, замолчали. Поттер готов был проклясть Эрни прямо на месте. Этот мальчишка, Седрик, заставил Монтегю проговориться о стратегии игры Слизерина. Гарри был в бешенстве, но, посмотрев на Малфоя, увидел широкую улыбку на лице друга. «Поттер». Гарри посмотрел вверх и увидел двух взрослых пуффендуйцев, удивленно уставившихся на него. «Да, я могу вам чем-то помочь?» — спросил Поттер. «Почему ты сидишь здесь?» — завопил первый парень. «Смотрю игру. Вы же не думаете, что я могу поддержать Тонкс, сидя в рядах Слизерина?» — нахально спросил Гарри. «Как много ты успел услышать?» — спросил Седрик. «Достаточно, чтобы сказать, что Монтегю больше не играет за Слизерин», — улыбнулся Поттер. «Черт возьми, зачем ты вообще начал этот разговор, Стивен?» — крикнул Седрик. «Что, откуда я мог знать, что змееныши будут шпионить за нами?» — ответил Стивен. «Вообще-то я шпионю не за вами, я шпионю за Чанг», — просиял Гарри, успевший сделать записи об игре Гриффиндора до последнего гола, который сделал счет 80-30 в их пользу. «Отлично. Ну, раз уж Монтегю, судя по всему, покинет команду, не хочешь сказать, кто будет новым охотником?» — спросил Седрик с улыбкой кинозвезды. «Не беспокойся, кто бы это ни был, мы предупредим его, что тебя нужно избегать как прокаженного», — сказал Драко, вступая в разговор. «Ерунда», — сказал Седрик. «Гарри, посмотри на Тонкс», — выкрикнул Блейз. Поттер, Малфой и Седрик посмотрели на поле. Тонкс летела к земле. «Она разобьется», — вскрикнула Ханна. «Нет», — сказали Драко и Гарри, когда Нимфадора взлетела вверх со Снитчем, сжатым в руке. Поттер радостно вскрикнул, гордясь своей лучшей подругой, которая принесла победу команде. Дора, пролетая мимо пуффендуйцев, остановилась и засмеялась. «О, Драко, этот шарф просто омерзителен», — произнесла она и стала снижаться, оставив Малфоя осыпать ее проклятиями. Гарри, Драко, Блейз, Сьюзен и Ханна спустились с трибун. Эрни заметил одного из своих однокурсников и решил немного поболтать с ним об игре. «Ну, ребята, вам понравилось сидеть с парочкой пуффендуйцев?» — спросила Ханна. «Ну, было не так уж и плохо, как могло бы быть», — с улыбкой сказал Поттер. «Да, и кто бы мог подумать, что вы, пуфы, шпионите за людьми, Мерлин. Тебе стоило прикончить нас», — сказал Малфой. «Драко, в поезде я предупреждала тебя о пуффендуе. Моя тетя Амелия была загонщиком в свое время, и ее команда выиграла кубок по квиддичу», — сказала Сьюзен. Малфой поднял руки, сдаваясь. «Я больше не буду сверху вниз смотреть на пуффендуйцев. Вы, ребята, так же хитры, как и некоторые слизеринцы. Седрик просто гениален. Монтегю всегда был тупым. Но никто бы не стал подозревать пуффендуйца в обмане слизеринца. Поттер, Малфой, быстро сюда!» — заорал Флинт. Драко и Гарри попрощались с друзьями и побежали к своему капитану, рядом с которым стоял профессор Снегг. «Давайте посмотрим, что вы записали», — сказал Флинт. «Маркус, у нас есть кое-что получше записи», — сказал Малфой. «Надеюсь, не лучше вашей ужасной одежды, Драко», — произнес Снегг, с отвращением разглядывая цвета Гриффиндора. «Нет, сэр, мы сидели с пуффендуем, когда услышали двух ребят, говоривших о нас. Этот парень, Седрик, кажется, ловец пуффендуя», — сказал Малфой. «Да, Седрик Диггори, блондин, довольно неплохой игрок», — сказал Флинт и Снегг кивнул, соглашаясь. «Да, он говорил со своим другом и Гарри, как звали второго?» — спросил Драко. «Стивен», — ответил Поттер. «Да, Стивен Аулин. Он вратарь пуффендуя», — сказал Снегг. «Да, сэр, они обсуждали самого опасного соперника в игре». Седрик обмолвился, что он занимался с Монтегю и обманом выманил у него стратегию нашей игры, — сказал Малфой. «Что?» — завопил Снегг. «Вы точно в этом уверены?» «Уверены, что они не обвели вас вокруг пальца?» — резко спросил Флинт. «Нет, как только Седрик начал отвечать на вопрос, пуффендуец, с которым мы сидели, выкрикнул имя Гарри, выдав им наше присутствие», — сказал Драко. «Черт бы все побрал, готов поспорить, Диггори рассказал об этом гриффиндорцам. Я знал, что должна быть причина наших неудач. Некоторые приемы мы разработали за 2 дня до игры, сэр», — обратился Флинт к Снегу. Флитвик говорил, что Диггори занимался с Монтегю заклинаниями. «Проклятие, Монтегю больше не играет в команде, Флинт, у нас не может быть утечек информации. Не сейчас, когда мы в погоне за кубком», — сказал Снегг. «Я согласен, сэр, но кто займет его место?» — спросил Флинт. «Что ж, думаю, так как юный мистер Малфой помог команде, следует предоставить ему шанс. Если же он будет плохо играть, мы его заменим», — сказал Снегг. «Это не очень хорошо, сэр. Теперь мы должны полностью изменить нашу стратегию за 2 недели до игры с пуффендуем», — раздраженно сказал Флинт. «В таком случае я иду в замок и постараюсь разработать стратегию для вас так быстро, как только смогу. Мистер Малфой, мистер Поттер, превосходная работа. 10 баллов за доказательство того, что в хитрости со Слизерином не сравнится никто. Полагаю, что и эти ужасные одежды принесли хоть какую-то пользу», — сказал Снегг и направился к замку. Его мантия развивалась на ветру. «Так, Малфой, Поттер, на этой неделе у нас будет тренировка, так что почистите свое расписание», — сказал Флинт. «Ты знаешь, что я не могу. У меня дополнительные занятия с Флитвиком и МакГонагалл, и никто из них не поменяет время», — сказал Гарри. «Отлично, но Мерлин не спасет тебя, если ты не поймаешь чертов Снитч, Поттер. Малфой, у тебя же нет отговорок, так?» — спросил Флинт. «Нет, я готов играть», — уверенно сказал Драко. «Хорошо, потому что я не собираюсь проигрывать каким-то там тупым пуффендуйцам». «Уходя», — прорычал Флинт. Драко понадобилась еще секунда, чтобы осознать, что только что произошло. «Гарри, я действительно на следующей игре буду охотником», — Поттер искренне улыбнулся. Поздравляю, приятель, тебе стоит поблагодарить Тонгс за эту одежду. Не думаю, что эти двое говорили бы так спокойно, если бы знали, что мы слизеринцы. Ты прав, я поблагодарю ее сразу же после того, как напишу отцу, сказал Драко и умчался в замок. Большой зал, Хогвартс. Следующие две недели прошли в неземном блаженстве для Гарри, Нимфодора и Драко. Дору все еще носили на руках за победу в игре с Когтевраном. Даже несколько слизеринцев, сидевших рядом во время обеда, поздравили ее. Профессор МакГонагалл была большим фанатом Квиддича и тратила на команду кучу денег. Поттер прекрасно ее понимал. Ей без каких-либо усилий достался, по крайней мере, второй после Гарри лучший ловец школы. Ее охотники были дружны и играли лучше, чем кто-либо. У нее была пара бладжеров в человеческом обличье, которые часто были причиной хаоса на поле и вне его. И, наконец, у нее был капитан Оливер Вуд, одержимый квиддичем и мечтающий играть в качестве профессионального вратаря. Но больше впечатляло то, что эта команда была неразлучна в течение 2 лет, в то время как другие команды теряли игроков и меняли состав. Так Поттер понял, почему даже в год, когда ее команда далека от кубка по квиддичу, она все еще рада. Также Гарри обрадовала новость Флитвика, что по практике и теории он официально завершил первый курс и перешел на второй. На самом деле Поттер хотел сделать это на несколько недель раньше, но он доверял решению Флитвика и ждал. Профессор начал заниматься с ним простыми передвижениями. Процесс был сложным, но очень веселым. Гарри хотелось узнать, как заколдовать мячик с крыльями, чтобы практиковаться со Снитчем во время летних каникул. Флитвик сказал, что если он будет очень стараться, то сможет достичь этого уровня к концу семестра. Не стоит и говорить, что Поттер был очень усерден. К несчастью, он был очень далек от своей цели. Самым сложным, что он делал, было задание заставить игрушечного солдатика отдать ему честь. Профессор тогда сказал, что это очень впечатляющее начало, но все же еще очень далеко от игрушечной войны, которую Флитвик устроил с несколькими солдатиками, когда они только начали проходить оживление вещей. Драко был таким же мечтательным, как и Гарри. Люциус поздравил его с вступлением в команду уже на первом курсе. Также он сообщил сыну, что придет с Нарциссой на следующую игру Слизерина. Поттер был очень впечатлен тем, как Малфой выкладывался на тренировках. Это заметил даже Флинт и решил поднять других игроков до его уровня. Подводя итоги, Рон Уизли попал в больничное крыло с заразным зеленым укусом на левой руке. Драко и Гарри не смогли сдержать смех, когда узнали об этом. Им нравилось рассуждать о том, кто мог укусить его. Малфой мог поклясться, что это был Аккоми, с которым играл Хагрид в хижине. Поттер просто закатывал глаза. Аккоми очень редкие и запрещены в Англии. К тому же Салазар сказал, что если бы Аккоми появился в окрестностях Хогвартса, то он бы почуял его по определенному запаху. Когда Гарри спросил, насколько чувствителен нос Салазара, фамильяр чуть не покусал его за такое невежество. Откуда он мог знать, что змеи воспринимают запахи языком? И единственное, что было плохим в Хогвартсе, это погода. Дождь лил последние 5 дней и, судя по всему, не собирался прекращаться. Прежде чем кто-либо смог осознать это, настал день матча. Поттер спустился позавтракать и увидел обеспокоенного Драко Малфоя. Конечно, те, кто не был знаком с ним близко, приняли бы это за обычное безразличие. Гарри улыбнулся и сел рядом с Блейзом. «Мерлин, успокойся, Драко», — тихо сказал он. «Легко тебе говорить, Гарри, тебе не впервой». «Да к тому же ты родился с метлой», — ответил Малфой. «Ну и что? Ты лучший охотник в этой команде и знаешь это. Флинты в подметке тебе не годится, а Пьюси — просто мусор. Ты наша единственная надежда в этой игре. Стратегия, которую мы отрабатывали последние 2 недели, совсем новая, и ты отлично ее усвоил», — сказал Поттер. «Думаешь?» — спросил Драко. «Ты шутишь? Ты Драко Малфой, наследник рода Малфоев, прямой потомок Морган и Лафей, и ты собираешься позволить каким-то пуффендуйцам сделать тебя?» — уверенно сказал Гарри. «Ни за что!» — вскрикнул Драко, и к нему обернулись несколько людей. «Вот и хорошо», — сказал Поттер, заметив, что его другу полегчало. Вскоре Флинт позвал команду в раздевалку, а затем Гарри и Драко решили подойти к болельщикам команды Слизерина. Раздевалка Слизерина. «Итак, ребята, это наше время. Последняя игра была близка к поражению, но мы выкурили предателя. Помните, это всего лишь кучка пуффендуйцев, и ничего больше. Я не могу представить сценарий, где мы не выигрываем игру с 300 очками. «Давайте уберемся отсюда и надерем эту барсучью задницу», — сказал Флинт. Когда капитан закончил речь, все члены команды поднялись, взяли метлы и вылетели на поле. Условия для матча были ужасны. Со всех сторон дул беспощадный ветер, и дождь лил как из ведра. Поттер был очень рад, что Флитвик научил его заклинаниям, отталкивающим воду, и липким чаром для его очков. Он был уверен, что без них никогда бы не смог поймать снитч. Когда Ли Джордан закончил соглашением результатов и команд, Гарри приземлился и встал позади Флинта. Мадам Трюк проинструктировала капитанов, они пожали руки, и после прозвучал свисток. Поттер устремился вверх и заметил Дигори недалеко от себя. «Ни шагу без меня, Сет?» – спросил Гарри. «Неа, просто хотел пожелать удачи», – ответил Дигори. «Это так в духе Пуффендуя», – выкрикнул Поттер в ответ. «Я чертовски горжусь этим, слизеринец», – рассмеялся Дигори. Гарри пришлось увернуться от Бладжера, официально завершая этим разговор. Поттер начал летать вокруг поля, выискивая снитч, когда, к его удивлению, мадам Трюк объявила тайм-аут для слизерина. Гарри спустился вниз, чтобы узнать, что происходит. «Так, Драко, что же такого важного ты хочешь сообщить, что нам пришлось потратить свой первый тайм-аут через 30 секунд после начала игры?» – нетерпеливо спросил Флинт. «Маркус, посмотри на их загонщиков. Смотри, где их вратарь. Они выстроили защиту по нашей старой стратегии. Скорее всего, Монтегю взбесился и раскрыл им наш план полностью», – протараторил Драко. Флинт рассмотрел позиции соперника и улыбнулся. «Мерлин, ты прав, Драко», – здорово подметил. «Хорошо, ребята, вот что мы сделаем. Мы начнем игру по старой стратегии, чтобы показать им то, чего они хотят. Затем через 5 минут я беру квофл, лечу к центру поля и даю щелчком знак начинать новую стратегию. К счастью, эти идиоты так уверены в себе и в информации Монтегю, что успеют хорошо разогнаться. Поттер, следи за снитчем, как сутенер за проституткой. Дигори не должен его перехватить. У тебя достаточно свободы действий, так что дерзай», — сказал Флинт. Команда взлетела в воздух, и Трюк просигналила о возобновлении игры. Гарри был очень удивлен. Он не мог поверить, что Монтегю был настолько зол, что выдал всю стратегию слизерина Дигори. Он сильно пожалеет, когда весь факультет узнает об этом. Поттер заметил, что идея Флинта сработала. Первые несколько минут Пуффендуй старательно держал охотников на расстоянии. Счет был 10-20 в пользу Пуффендуя, когда Флинт дал команду о начале новой стратегии. В результате Гарри увидел самый быстрый рост количества очков. Драко, казалось, облетел всю команду Пуффендуя, но сделал счет 110-20 в пользу слизерина. Поттер увидел удивленное лицо Дигори, когда слизеринцы ввели новую стратегию, и не смог удержаться от возгласа. «Надеюсь, вы не планировали свою игру по словам Монтегю». Дигори обернулся и посмотрел на Гарри. Глаза Седрика были широко раскрыты от удивления. Когда счет стал 140-20, Пуффендуй взял тайм-аут. Пуффендуйцы поняли свою ошибку и быстро перешли в контратаку, но удар уже был нанесен. Охотники были бессильны перед нападениями слизеринцев по всей территории поля. Их вратарь, Стивен Аллин, получил несколько ударов бладжерами и был готов в любой момент свалиться с метлы. Когда слизеринцы дошли до 160 очков, Поттер бросил слежку за Дигори и начал летать по всему полю в поисках снитча. Вспышка молнии осветила небо, и он увидел его. На секунду снитч показался рядом с трибуной преподавателей. Гарри незамедлительно пронесся перед ней. Дигори быстро последовал за ним, хотя с того расстояния и не видел снитч во время вспышки молнии. Поттер добрался до того места, где видел снитч, и оглянулся по сторонам. Наконец, внизу, в сотне метров, он заметил маленький золотой мячик. В этот раз Дигори увидел его первым и уже летел к нему. Гарри подрезал его метлу сверху, летя к земле под углом в 90 градусов. У Поттера была скорость и угол, но Дигори все еще был впереди. Оба ловца находились примерно в 20 футах над землей и летели на самой большой скорости, чтобы поймать мячик, который неподвижно завис в воздухе. Оба ловца вытянули руки, чтобы поймать снитч, но Дигори притормозил, чтобы не столкнуться с землей. Гарри этого не сделал и продолжил лететь на полной скорости. Он поймал снитч правой рукой, но не успел развернуть метлу. Она врезалась в землю, а мальчик отлетел, упав неподалеку. Секунду спустя он потерял сознание. Больничное крыло, Хогвартс. Гарри очнулся в больничном крыле и тихо застонал. «Что ж, мистер Поттер, хорошо, что вы, наконец, пришли в себя», — — сказала мадам Помфри. «Как долго я был в отключке?» — спросил Гарри. 4 часа. Очень неплохо, учитывая ваши повреждения. Я не могу поверить, что вам позволили играть в эту ужасную игру в такую погоду. Просто чудо, что только некоторым из вас понадобилось лечение», — продолжила бурчать мадам Помфри, и Поттер просто перестал слушать ее. Друзья, пришедшие в госпиталь, заставили мальчика улыбнуться. «Гарри, ну наконец-то ты очнулся», — улыбнулась Нимфодора. «Это было нечто, Гарри. То есть ты же знал, что у нас уже было 160 очков?» «Да», — спросил Драко. «Ага, но Флинт сказал, что мы должны победить с 300, ведь они всего лишь пуффендуйцы», — рассмеялся Поттер. «Чертовски верно, Поттер. Вот такой настрой мне по душе», — сказал Флинт, широко улыбаясь. «Драко, хорошо, что ты заметил, что они выстроили защиту по нашей старой стратегии. Это было блестяще», — заметил Гарри. «Ага, мне все это говорят», — немного покраснел Малфой. «Ау, неужели скромному Драко не нравится быть в центре внимания?» — улыбнулась Дора. «Брось это, Тонкс, мне больше нравится быть серым кардиналом», — сказал Малфой. «Настоящий слизеринец», — гордо сказал Люциус, кладя руку ему на плечо. «Когда тебя собираются выписывать?» — спросила Нарцисса. «Этого никогда не случится, если вы сейчас же не уйдете. У мальчика травма головы. Сейчас же вон», — сказала мадам Помфри, возвращаясь в комнату. «О, Гарри, я совсем забыл, вот твое эссе по зельеварению. Не буду врать, ты действительно очень облажался, но Снег сказал, что если ты перепишешь до понедельника, то он примет его. Никогда не видел Крестного таким счастливым. Он был с профессором Стебль, и я готов поклясться, что видел, как он улыбается», — сказал Драко, отдавая Поттеру эссе с большой буквой с нанем. «ГМ, Драко, что насчет моей книги? Как мне писать это эссе?» — спросил Гарри. «Черт, ты прав», — сказал Малфой, оглядываясь по сторонам. На его лице быстро появилась улыбка. «Уи, Уизли это не пригодится», — сказал Драко, подходя к спящему Рону. Он просмотрел все его книги, лежащие на столике, и нашел учебник по зельеварению. «Вот, возьми». «Спасибо», — улыбнулся Поттер. «Выздоравливай, Гарри», — сказала Тонкс, и мадам Помфри выставила всех за дверь. Поттер подумал, что если перепишет и отдаст Снегу эссе завтра, то тот оценит его работу выше, чем в понедельник, когда эйфория от победы утихнет. Гарри взял учебник Уизли и открыл его. Маленький кусочек пергамента выпал оттуда. С любопытством мальчик развернул его. Это было письмо. «Рон, рад слышать это. И очень жаль, что Поттер оказался таким идиотом». Гарри почувствовал, как закипела кровь. Уизли рассказывал своей семье о нем. «Я немного удивлен тем, что Хагрид выращивает дракона у себя в хижине. Я, конечно, знал, что Хагрид не в себе, но чтобы настолько». Поттер застыл. Он не мог поверить, что Хагрид приютил дракона. Тут же вспомнились слова Драко об Акками. Гарри стукнул себя по голове. «Крылья, длинное тело. То, что видел Драко, это не Акками, а чертов маленький дракон. Сейчас норвежские тупорылые, довольно редкая порода, Рон. И если ты со своими друзьями сможешь принести его на вершину Северной башни 8 февраля в полночь, мои друзья вернут его в Румынию. Я рад твоему письму, братишка. Чарли». Поттер улыбнулся. Он подумал, что устроить Уизли и его друзьям неприятности из-за нарушения комендантского часа и дракона будет просто идеально. Гарри сложил письмо и начал работать над эссе. Завтра ночью он посмеется, когда Гриффиндор потеряет как минимум 100 баллов. Он покинул больничное крыло в 11 утра следующего дня, а перед этим вежливо вернул Уизли его книгу и сделал все возможное, чтобы не рассмеяться перед ним, как последний идиот. В самом деле, кто же оставляет настолько важное письмо просто так, без присмотра, в учебнике зельеварения? Когда Поттер вошел в гостиную Слизерина, он был удивлен, увидев Снега, орущего на семикурсников. Гарри подобрался поближе и услышал слова. «Как посмел ты принести огненные виски?» Видимо, торжество вчера зашло очень далеко. Снег обернулся, когда стена закрылась, и Поттер подошел к нему. «Профессор, вот мое эссе по зельеварению. Драко сказал, что вы позволили мне переписать его», — сказал Гарри, отдавая ему работу. «Да, благодарю, мистер Поттер», — с пренебрежительной интонацией сказал Снег, забирая эссе, и продолжил ругать семикурсников. Гарри поднялся в спальню, где застал Драко, полирующего свою метлу. «Готовимся к следующей игре?» – улыбнувшись, спросил Поттер. Малфой взглянул на него и засмеялся. «Эй, старая летучая мышь наконец-то выпустила тебя. Вчера ты пропустил просто убийственную вечеринку. Пьюси и Деррик нашли выпившего Монтегю и потом всем факультетом заколдовывали его. Флинт так надрался. Знаешь этих двух семикурсниц, Жасмин и Веронику? Драка, эта история, конечно, очень интересна, но мне есть, что тебе показать», — сказал Гарри и вынул письмо Уизли. Малфой прочел письмо и прищурился. «Что мы будем делать? Скажем преподавателю, и позволим Филчу снова сделать все за нас? Предлагаю пробраться в Северную башню и устроить засаду проклятым гриффиндорцам», — улыбнулся Поттер. «И как мы доберемся туда незамеченными?» — спросил Драко. Гарри улыбнулся и достал мантию-невидимку. Малфой открыл рот от удивления. «Она настоящая», — произнес Драко. «Ага, правда, я не часто ей пользовался, потому что умею передвигаться в тени. Если бы я был один, то пробрался бы туда с помощью теней, но не думаю, что ты хочешь это пропустить». «Я прав?» — спросил Поттер. «Да, прав. Но почему бы тебе просто не переправить тенью нас обоих? Тонкс сказала, что ты научился переносить с собой других людей. Я водил Тонкс по ее комнате пару раз, Драко, и это было очень тяжело. Я не смогу удержать нас обоих до самой башни и вернуться без выкидывания из мира теней каждые 10 футов», — сказал Гарри. «Ладно, я понял. Так когда ты собираешься выдвигаться?» — спросил Малфой. «Может, сегодня в 11? У нас будет достаточно времени, чтобы добраться туда и приготовиться», — сказал Поттер. «Звучит неплохо», — улыбнулся Драко. Остаток дня для них прошел ужасно медленно. Тонкс несела с ними во время обеда. По какой-то причине она обедала с Гермионой Грейнджер или Джорданом. Все трое были очень увлечены разговором. Гарри и Драко не возражали. Сегодня у них на крючке рыбка намного больше, чем какая-то тупая грязнокровка Грейнджер. В 11 вечера два слизеринца накинули на себя мантию-невидимку и вышли из подземелий. Дорога до Северной башни заняла много времени. Настолько много, что когда они дошли, было уже без 5:12. К счастью, на месте встречи не объявились еще ни глупые гриффиндорцы, ни те, кто должен был забрать дракона.